Еще один благодетель. В начале XV века в Стокгольме объявился датчанин, алхимик по имени Нильс. В отличие от своих коллег, он не добывал философского камня, не превращал медь и свинец в золото. «Вы сами осыплете меня драгоценностями, когда я избавлю всех от проклятой болезни», — заявил датчанин жителям Стокгольма. «А перед моими снадобьями черная смерть отступает. Я не зря побывал во многих странах, где общался с наимудрейшими людьми. От них мне достались секреты исцеления». Нильс приобрел дом и оборудовал в нем лабораторию. Вот только не сообщает предание, на каком из островов шведской столицы он обосновался. В те времена алхимики в Стокгольме были редкостью, поэтому Нильсу оказывалось особое внимание. Сам он не любил, когда его называли алхимиком, а тем более чернокнижником или чародеем со склянками, и величал себя скромно «великий целитель». Неизвестно, оправдывал ли датчанин такое звание, однако заболевшие жители Стокгольма потянулись к Нильсу. Пациентами его были не только простой люд, но и знатные горожане. Этому способствовало большое число обосновавшихся в Стокгольме датчан.